Вятших во главе с сыном посадника Михалком Степановичем готовили нападение на торговую сторону от Юрьева монастыря. Меньшие подставили свой полк у церкви Рождества на поле и у церкви Ильи против Городища. Александр решил выждать. Он знал, что бояре духом слабее. И верно, городская знать, вятшие люди, напуганные движением бедноты, заколебалась. Она устроила совет зол, как о победите меньшей, а князя ввести на своей воле. На передний план вновь выступили бояре, сторонники Александра. Они стали готовить его возвращение в город. Это были люди, дружба которых проверена временем, старые купеческие семьи, что добрую сотню лет торговали в Суздальщине заморскими товарами. Те сильные бояре, чьи усадьбы горели уже не раз, подпаленные врагами суздальских князей. Из их предков ни один был сброшен с великого моста в Волхов. И среди меньших немало таких, что облагодетельствованы князем за счет земель и имуществ владыки и Новгорода. Княжеские войска подступали к Новгороду. Его посол передал Вечу вторую грамоту. Александр требовал в ней выдачи нового посадника. «Выдайте ми онандю посадника, или не выдадите, я с вами не князь. Иду на город ратью», — писал Александр. Бояре решили поторговаться. Не хотелось им расплачиваться за тех своих собратьев, которые изгнали Василия Александровича. От имени владыки они послали ответ Вече. «Приходи, княже, на свой стол, а злодеев, так именовали они восставших, не слушай, а Анания помилуй и всех мужей новгородских. Но не послуша, князь, ни владыки, ни Вече, надеясь на своих сторонников». Так что грех на душу взял митрополит Кирилл, когда писал, что Александр чтил епископов, как самого Христа. Когда было надобно, чтил, а когда и нет. Враждебные бояре пытались поднять Вече на Александра. И 3 дня весь полк новгородский стоял, ожидая битвы. Но князь не спешил. Ведь Вече осудила его сторонников, но не его самого, решив: «Им судьи Бог и святая Софья, а князь без греха». Когда речь шла о разорении своей земли, Александр предпочитал переговоры мечу. Ему важно, чтобы Новгородско-Псковская Русь избежала опустошительных набегов татарских ратей. Когда на 4-й день княжеский посол передал 3-ю грамоту с его новыми условиями: «Если она не лишится посадничества, то я вас помилую», стало ясно, что найден способ урегулировать отношения. Боярство устранило Анании, и, по идее, князь в город. Восстание было усмирено. Посадником стал сын прежнего Михаил Степанович. А на княжеский стол вскоре возвратился Василий Александрович. Новгородцы с Александром заключили мир на всей воле новгородской. Так записано в новгородской летописи. Внешне это может быть и верно. Александр, как князь и глава всех бояр и дворян, признавал новгородскую правду. И, чтобы не обострять междоусобной борьбы, отказался от требования выдачи своих врагов. Впрочем, в княжеской летописи сказано иначе. «Он поеха от них с честью великою, мир дав им». Но за видимой покладистостью князя скрывалось неуклонное стремление в духе суздальского единодержавия обуздать все власти бояр. Именно теперь осуществил Александр то, чего при иных условиях добивался его дед. Личный и недолговечный суверенитет разных русских, суздальских, черниговских, смоленских,